18 сентября 1991. Дорогой друг, я еще не говорил тебе, что хожу на уроки труда, правда? Так вот, я на них хожу, и это мой любимый предмет после углубленного изучения английского с Биллом. Прошлой ночью я написал эссе по роману «Убить пересмешника», и сегодня утром сдал работу Биллу. Мы обсудим ее завтра во время обеда. Одного парня в нашем классе зовут Никак. Я не шучу, его имя Никак, и он веселый. Никак получил такое имя в средней школе, когда ребята дразнили его. Я думаю, что сейчас он из старших. Ребята стали называть его Патти, хотя его настоящее имя Патрик. Он сказал им: «Слушайте, вы либо зовете меня Патриком, либо вообще Никак». И они стали звать его Никак. Эта кличка прицепилась к нему. Он был новичком в этом районе и школе, потому что его папа женился на другой женщине, родом отсюда. Я думаю, что уже понятно, почему его называют Никак. Я не люблю долго объяснять очевидные вещи. Это раздражает меня и нарушает ход мыслей. Надеюсь, тебе не покажется трудным воспринимать мой рассказ. Если будут какие-то сложные моменты, я объясню. На трудах Никак обычно забавно изображает нашего учителя, мистера Каллахана. Он даже нарисовал себе бакенбарды фломастером. Приколист. Когда мистер Каллахан застал его за этим занятием у шлифовального станка, он искренне рассмеялся. Ведь Никак делал это не из издевки или насмешки. Ничего подобного. Это просто было забавно. Мне жаль, что ты это не видел. Жаль, тебя с нами не было. Ведь я не смеялся так сильно с тех пор, как мой брат уехал. Мой брат любил рассказывать польские шутки. И хотя я знал, что его польский далеко от идеального, я просто не думал об этом и слушал саму шутку. Было весело. Кстати, моя сестра забрала назад свою запись «Осенних листьев». Теперь она постоянно слушает ее. С любовью, Чарли.